Пен улыбнулся и пожелал спокойной ночи. Еще через час Оливер услышал, что Сэм плачет, и поспешил в его комнату. Мальчик продолжал спать. Олли сел рядом с ним на кровать и стал гладить его по голове. Темные волосы Сэма были влажные. Наконец он успокоился. Однако в 4 утра Оливер почувствовал, что Сэм нырнул под одеяло у него под боком и прильнул к нему. Олли хотел отнести его обратно, но в глубине души был даже рад, что он пришел, и поэтому только повернулся на другой бок и задремал. Так отец с сыном и проспали мирно до утра. На следующее утро за завтраком царил обычный хаос. Агги приготовила всем гренки с беконом, что обычно подавалось на уикенды или по особым случаям. Она словно знала, что надо чем-то их порадовать, поэтому и Сэму на второй завтрак положила все самое любимое. Агнес должна была отвезти детей в школу, а Олли отправился на электричку в самую последнюю минуту, хотя спешка и неорганизованность были нетипичны для него. Перед уходом ему пришлось раздавать всем инструкции и напоминать, чтобы вовремя пришли из школы и сели за уроки. Этим раньше занималась Сара. А может, не занималась? Когда она была в доме, все проходило так спокойно, даже радостно. Когда он уходил на работу, то знал, что все под контролем. В офисе его ждали недельные залежи работы, доклады, разработки и прочее. Он смог уйти только в 7, а дома был почти в 9. Бенджамин опять отсутствовал, Мел болтала по телефону, Сэм, развалясь на отцовской кровати, смотрел телевизор, забыв про уроки, а Агги ему и не напоминала. Она сказала Оливеру, что не хочет огорчать мальчика. «Можно спать с тобой, па?» «А тебе не кажется, сынок, что следует спать в собственной кровати?» Олли испугался, что это может войти в привычку. «Только сегодня, пожалуйста, обещаю тебе, что буду хорошим!» Оливер улыбнулся и поцеловал его в макушку. «Мне было бы приятнее, если бы ты сделал домашнее задание. Я забыл, к сожалению». Он снял пиджак и галстук, поставил кейс рядом со столом и сел на кровать, думая, не звонила ли Сара, но не решился спросить об этом сына. «Чем ты сегодня занимался?» «Ничем особенным. Агги разрешила мне смотреть телевизор, когда я пришел домой». Оба знали, что Сара никогда ему этого не разрешала. Без нее все стало меняться, причем слишком уж быстро, как считал Олли. «Где Бенджамин?» «Его нет», — равнодушно ответил Сэм. «Я догадываюсь». Предстояло иметь дело и с этим. Бенджамину не разрешалось отлучаться по вечерам в будни, хоть он и был в выпускном классе. Олли не намеревался в отсутствие Сары предоставлять ему полную свободу. «Знаешь, старина, сегодня я разрешу тебе спать здесь, но в последний раз. Завтра возвращайся в свою постель. Договорились?» «Договорились». Они ударили по рукам, Сэм улыбнулся, а Олли погасил свет. «Я пойду вниз, поем чего-нибудь, а ты спи. Спокойной ночи, пап». Сэм с наслаждением расположился на той половине их большой кровати, которая принадлежала Саре. «Приятного сна». Оливер постоял в дверях, глядя на сына. «Я тебя люблю», — шепнул он и пошел проверить, как дела у Мел. В ее спальне, куда она затащила телефон из холла, был жуткий беспорядок. Всюду валялись вещи, книги, бегуди, туфли. Странно, что ей вообще удавалось войти внутрь. Она вопросительно посмотрела на отца, пока тот дожидался конца ее разговора, но трубку так и не положила, а лишь прикрыла ее рукой. «Па, ты что-то хотел?» «Да, поздороваться и чмокнуть папу не мешало бы. Ты домашнее задание сделала?» «Здравствуй, да, сделала». Казалось, одно то, что ей задается вопрос, уже ее раздражало. «За ужином компанию мне составить не хочешь?» Мел подумала и нехотя кивнула. Она бы предпочла телефонный разговор с другом, но слова отца прозвучали как команда. На самом деле ему просто не хотелось есть одному, а она была единственной в доме кандидатурой, кроме Агги. «Окей, я жду внизу». Оливер осторожно выбрался из комнаты и пошел вниз посмотреть, что ему оставила Агги. Тарелка была завернута в фольгу и оставлена на плите, чтобы не остыла, но когда он развернул блюдо, там было мало съедобного. Пережаренная баранья отбивная, недопеченная картошка и вялый салат. Даже запах не будоражил аппетит. Олли все это выбросил, сам приготовил яичницу, надавил свежего апельсинового сока и стал ждать Мел. Скоро он понял, что это бесполезно. Когда она спустилась, Олли заканчивал есть. «Где Бенджамин?» Оливер думал, что она знает, но Мел лишь пожала плечами. «Наверное, у друзей. В будний день? Это не очень разумно». Она снова пожала плечами, будто была обижена, что приходится сидеть с отцом. «Ты занимаешься Сэмом, когда приходишь домой?» Больше всего он беспокоился за Сэма, особенно по причине своих поздних возвращений с работы. Мальчику теперь требовалось больше внимания, а Агги было недостаточно. «Пап, у меня куча домашних заданий. То, что я только что видел у тебя в спальне, мало напоминало их выполнение. Он уже лег, да?» «Когда я пришел, он еще не спал. Он сейчас нуждается в тебе, Мел. Мы все нуждаемся». Оливер улыбнулся. «Теперь, когда мама уехала, ты осталась за хозяйку. Но эта ответственность не была желанной для Мелиссы. Она хотела быть свободной, общаться с друзьями хотя бы по телефону. Она не была виновата в том, что ее мама уехала. Виноват был он, отец». Мелисса все еще не могла понять, что он причинил маме, но в ее отъезде винила только его. «Я хотел бы, чтобы ты уделяла ему время. Поговори с ним, побудь вместе, проверь домашнюю работу. Зачем? У него есть Агги. Это не одно и то же, серьезно. Мел, будь с ним поласковее. Ты же всегда относилась к нему, как к своему ребенку». Она действительно даже баюкала его в ту ночь, когда Сара сообщила о своем отъезде. Но теперь она словно не хотела иметь с ними ничего общего, и как Сара взяла со всеми развод. Неожиданно Оливеру пришла в голову мысль, не произошла ли и у Бенджамина аналогичная реакция. Казалось, что он избегает дома, этому тоже следовало положить конец. Оливер сожалел, что не может уделять им больше времени, помогать им в решении их проблем.